Глава 9. Перед обедом в расписании значилась пробежка вокруг замка. Так продолжалось изо дня в день, и постепенно незнакомый маршрут стал обыденным. Шелест деревьев по левую руку, поворот. Вдалеке впереди ангары, поворот. Зеленый луг, упиравшийся в тонкую полоску леса, запах свежескошенной травы и луговых цветов. И снова поворот, близ замка к беседке, где подают обед. «Хоть поесть можно на свежем воздухе», — пыхтела Лорел. Ей до сих пор не хватало то криков петухов, то парного молока в меню, то еще чего-то, неведомого остальным кадетам. «Мне нравится, как накрывают фарфор и столовое серебро», — отвечала Лис. «Действительно», — благосклонно соглашалась Розалин, — «со вкусом». Обстановка в академии была привычна ее миру, однако нагрузка свалилась непомерная. Рози не могла вставать рано и много трудиться, хотя бы головой. Она сдерживалась, не позволяя себе жаловаться, чтобы не казаться слабой. Родители грезили, что дочь вкусит воинской славы и станет гордостью рода, после чего успешно выйдет замуж. Но девушка жаждала лишь первого. Старший брат отказался идти в армию, сразу женился. В итоге прячется на службе в министерстве от капризов жены и криков младенца. А бедная супруга то и дело приезжает к свекрам, отдает ребенка нянюшкам и жалуется на одиночество и скуку. Такой судьбы Розалин не желала. Пробежав последний круг, они расселись в беседке, увитой диким виноградом. Слуги подавали тушеное мясо с овощами и крупой. Маленькими порциями. Однообразная несоленая еда осточертела, зато никого не тянуло переедать. Кадетам постоянно твердили, как важно не растолстеть. «А что будет, если вдруг кто-то скакнет в весе? Мы ведь растем?» — спросила Вивьен. «Выгонят тебя с позором», — ответила Лис. «Добавишь работы рекрутером». «Может, мы этого и хотим», — Даниэль присвистнула. «Вот и рискни здоровьем», — оскалилась Розалин. От замка к ним приближались двое — профессор Клод и Эбигейл. «Вы закончили обедать, девочки?» Директриса, как всегда, сияла. Сегодня она надела брючный костюм с корсетом, похожий на форму авиатрис. Сидел как влитой, подчеркивая ее стройную, почти девичью фигуру. «Сейчас у нас будет необычный урок. Давайте прогуляемся». Они отправились в сторону пустующих ангаров. Луиза, как обычно, держалась в стороне от остальных. Розалина и Элизабет велись вокруг директрисы, жадно заглядывая ей в рот, и ловили каждое слово. «Ну и подлизы», — пробормотала Дани. «Те еще лисицы», — согласилась Вив. Лилиан и Лорел обогнали их, весело обсуждая обед. Им нравилось в академии. Кормили отменно. Сидеть в аудитории тоже оказалось легче предыдущей работы. Девушек ничего не смущало ни в занятиях, ни в будущем, которого страшились Даниэль и Вивьен. Даниэль понизила голос и прошептала. «Помнишь, что вчера профессор Клод говорил на занятии? Что? Про республику. Дескать, местную власть захватили дикари. Заняли парламент и творят всякие бесчинства, лишая людей богатств и свобод, которые принадлежали им по праву рождения». «Ну да». «А у нас были богатства и свобода по праву рождения?» «Не припомню». Вив рассмеялась так громко, что остальные обернулись. «Тише ты. Я же о том и говорю. У нас, значит, тоже отобрали. Вон у Рози ничего не отбирали». «Ага. Но ей бы оно на пользу пошло, если что». «Ладно тебе. А что, если мы и правда можем помочь тем людям?» «Ничего. Я их знать не знаю. А мне бы хотелось сделать что-то хорошее», — заключила Вив. «Хорошие дела на войне не делаются», — насупилась Даниэль. «Заканчивай себе нервы трепать. Будь что будет. От судьбы не уйдешь». «Глупо верить в судьбу», — бросила им Луиза. «Занялись бы лучше чем-то полезным. Как по звездам лететь, повторили, например». «А подслушивать вообще-то нехорошо», — огрызнулась Вив и прибавила шагу. Около ангаров, замаскированных под теплицы, девушки обнаружили три стола с разложенными винтовальными ружьями. Черными тенями бродили рядом охранники. «Сегодня будем учиться стрелять», — объявила Эбигейл. «Прицел помогает совместить траекторию полета снаряда или пули с конечной целью. Ставите голову на приклад так, чтобы линия от глаза проходила через прорезь прицела и вершину мушки в нужную точку. В целике видите мушку, наведенную на нужное место. Взводите курок и нажимаете спусковой крючок. Очень просто». «А зачем нам стрелять?» — спросила Вивьен. «На всякий случай предосторожность», — ответила директриса. «Чтобы вы могли себя защитить. Помните, как говорил профессор Клод на занятиях?» Нельзя ни в коем случае попадаться противнику, иначе вас будут пытать с целью выявления полезной информации и наших инновационных технологий». «Но нам ничего не известно о строении самолетов», — сказала Розалин, явно этим недовольная, словно ее не посвятили в некую тайну, доступную высшему обществу. «Все делается для вашей безопасности. Представьте, если бы вы располагали важными сведениями. Сразу бы началась охота. А что значит «ни в коем случае не попадаться»? Вы упоминали, что самолеты не сбивают». «Враги еще не научились», — подтвердила Эбигейл. «Однако мы опасаемся, что когда-нибудь такое станет возможным, поэтому познакомимся с фигурами высшего пилотажа, чтобы уходить от обстрела». «Похоже, она не договаривает», — прошипела Даниэль. Вивин слушала на нервах, ей было неуютно от вида оружия. Металлический ствол, деревянный приклад, холодный, беспристрастный судья в чьей-то жизни, лишь поднять ружье и спустить курок. Вивин предпочла бы никогда его не касаться, даже для самозащиты, разве смогла бы она выстрелить в человека? «А что, из самолета можно стрелять?» — поинтересовалась Элизабет. «Пока мы не придумали, как установить в кабину пулеметы, но, думаю, это вопрос времени. Сейчас надо понять принцип, и уже не разучитесь. Будете стрелять из чего угодно. Главное — практика». «Я бы предпочла, чтобы мне никогда не пришлось делать ничего подобного», — прошептала Вивин. «Перейдем от слов к делу», — воскликнул профессор. «Давайте по очереди». До самого вечера они практиковались. Руки отваливались от тяжести винтовок. Плечи болели от отдачи. Луиза стреляла лучше всех и впервые за долгое время выглядела довольной собой и вообще происходящим в академии. На следующее утро Вивин проснулась от странных звуков. Лилиан рыдала в кровати. «Ты чего? Сон плохой приснился? Я не чувствую руку, жутко немеет». «Дай я посмотрю». Вив подошла к подруге и стала разминать запястье и предплечье. «Ай, нет, так еще больнее». «Свело, конечно. Такое бывает после сильных нагрузок. Прямо мышцы выворачивает. Будто бы я тряпочка, а кто-то пытается меня отжать. Проводить тебя в медпункт? Нет, не хочу там лишний раз появляться. Тем более, что они мне скажут? Терпеть? Давай сходим, может, мазь дадут? Нет, перетерплю и так». «Ну, как знаешь. Помочь чем-нибудь? Одеться». На завтрак они опоздали и побежали сразу в учебный класс. Эбигейл поймала девушек в коридоре и отчитала. «Вы что, проспали? Нельзя нежиться в постели. Полдня будете сидеть голодные». «Простите, директриса Делок», — Лилиан поклонилась. «Это я виновата. Пожалуйста, будьте в следующий раз внимательнее». Эбигейл протянула им по яблоку и лепешке. «Если не есть вовремя, сил ни на что не останется». «Спасибо», — хором ответили девочки. В аудитории профессор Клод уже вещал. «Драгоценное минеральное вещество в горах Карлипхен позволит нам расширить...» «О, проходите, проходите и рассаживайтесь скорее, кадеты». «Ну что такое? Опаздывайте на занятия». «Не чавкайте и записывайте». «Но на чем я остановился?» «У дикарей нет технологий, чтобы разработать месторождение. Они настолько глупы, что не могут передать земли нам. А ведь богатство позволили бы разом победить голод, уменьшить смертность, поднять...» Под монотонное гудение голоса профессора Вивин живо представила, как пролетает в самолете над горными хребтами, искрящимися золотом. Как планирует вниз, где ее с овациями встречают мирные жители, как спасителя и избавителя. Потом она видела воинственных лирийцев, складывающих оружие, покорных в безапелляционном поражении. Ей виделись газетные заголовки. «Героиня Итрийской империи Вивиан Деви присоединила горы Карлипхен без единого выстрела». Она сама, красивая, в парадной форме, общается с восторженной публикой. Родители смотрят на нее и радуются, и гордятся. У них новый дом. Отцу больше не нужно работать по 12 часов. Учитель все продолжал рассказывать, а мысль ее уносилась в чудесное будущее, которое ожидало мир под властью империи. После обеда урок проводил профессор Аронакс. «Что ж, вчера у вас произошло первое практическое занятие. Надеюсь, вы успели отдохнуть и набраться сил, потому что сегодня нас ждет сложная тема. Итак, мы с вами уже потренировались измерять высоту небесного тела секстантом с пузырьковым уровнем. Кто помнит, как это делается?» «Нужно совместить в окуляре перекрестие секстанта со звездой, чтобы измерить угол и направление летательного аппарата», — отчеканил Розалин. «Таким образом можно определить свое точное расположение и проложить курс». «Верно. Сегодня мы изучим следующий способ — радиомаяки. Это передатчики, установленные по всей империи, по которым в полете вы сможете определить магнитный Пеллинг самолета. Угол между опорным северным направлением и расположением воздушного судна относительно радиомаяка. Кто догадается, зачем? «Наверное, если получить сигнал от двух маяков, — рассуждала Вивьин, — узнаем точное положение самолета». И снова верно. Розалин метнула завистливый взгляд на Вивьин. Профессор Аронакс продолжал говорить. «Сейчас откройте атласы на странице 34». «Профессор», — перебила Розалин, — «а как насчет точного определения положения самолета с помощью оценки ранее известной позиции, скорости, направления и времени полета?» Профессор Аронакс несколько раз моргнул, сбитый с толку. Но потом ответил: «Это отличный вопрос, кадет Дюфуа. Данный способ вам понадобится на территории Лирийской Республики, где нет радиомаяков. К нему мы перейдем позднее». Дверь отворилась, и профессор тяжело вздохнул, недовольный тем, что его снова перебивают. «Боюсь, лекцию придется перенести на завтра», — произнесла появившаяся директриса. «Внизу все готово. Проводите, пожалуйста, кадетов». «Что ж, проследуйте за мной», — безоговорочно согласился профессор Аронакс. Кадеты в недоумении переглядывались и неуверенно вставали из-за парт, следуя за учителем. В конце коридора он нашел неприметную дверку в половину человеческого роста, закрытую дополнительной решеткой. Профессор отворил два замка, зашел внутрь и зажег лампу. Девушки увидели длинную лестницу, ведущую вниз. Ступени терялись во мраке. Вереницей все спустились в подвал, где профессор включил очередную лампу. Снова дверь с двумя замками, темный коридор и, наконец, ярко освещенный зал. В середине находился макет неизвестного летательного аппарата со сложенными наверх крыльями, как у птицы, собирающейся сделать взмах. «Это и есть самолет?» — догадалась Розалин. «Не совсем. Тренажер полностью повторяет устройство самолета, но, конечно, не летает». Профессор приблизился к аппарату и запустил механизм. Крылья расправились по бокам в горизонтальной плоскости, замигали какие-то огоньки. «Сейчас попрактикуйте все, что мы с вами выучили. Каждая отработает подъем в воздух и посадку на симуляторе, прежде чем перейдем к настоящим самолетам. Кто первый?» «Я», — не раздумывая, выпалила Рози. Профессор подал ей руку, и девушка залезла в симулятор. Остальные столпились вокруг, внимательно наблюдая. «Итак, что самое первое мы должны оценить, оказавшись в самолете?» — спросил учитель. Вивьин попятилась. Ей вдруг стало дурно. Утренние фантазии принеслись в голове. Но теперь они были совсем другие. И самолет она представляла иначе. И людей. Мир окрасился алым цветом, словно она смотрела через красное стеклышко, или как будто все залила кровь. Муляж самолета под управлением Розалин кренился благодаря шестеренкам и рычажкам. Вивьин слышала неясное бормотание. Много крови она видела лишь однажды, работая на заводе. Девочка принесла письма на третий этаж второго корпуса, прошмыгнула в цех и заметила человека. Он орал, как сумасшедший, а из руки хлестало фонтаном. Станок повредил крупную вену. Вивьин оцепенела, не зная, убежать или идти дальше, чтобы передать письма. Рядом раздавались голоса работников. «Ему еще придется доказать, что это несчастный случай. Надеялся выплату получить, специально руку сунул. Его в том месяце штрафовали, денег, наверное, совсем не осталось. Вот одумался, бедолага. Никто ему не поверит, травмы нынче постоянно случаются. Ага, все чаще и чаще, да никому не платят». Вивьин тряхнула головой, прогоняя воспоминания, и подошла к макету самолета, делая вид, что слушает. Война становилась все ближе. Только вот никто из кадетов не понимал, что скрывается за этим словом, кроме сводок новостей по радио из прежней жизни. «Линия фронта продвигается на запад. Мы одерживаем победу. Стратегические усилия приносят плоды». К тому моменту, когда настал черед Вивьин, она взяла себя в руки и продемонстрировала на симуляторе отличный взлет и посадку. Профессор сказал, что отныне кадеты будут периодически тренироваться и в стрельбе, и на модели истребителя, что скрасит скучные будни в аудитории.